Быстро скинув ее, она направилась на своих высоченных каблуках к студенту, по пути распуская свои волосы на голове. «А да, накажите меня, Лариса Михайловна, пожалуйста», Демьян заулыбался во все свои 32 зуба, предвкушая наказание. «Сейчас, негодник», она облизнула свои ярко накрашенные губы и, встряхнув своей густой шевелюрой, уселась перед ним на колени, готовая приступить к экзекуции. «Демьян, Демьян», но тут кто-то затряс его за плечо, и студентику пришлось открыть свои глаза, прощаясь с прекрасным видением. Перед ним стояла та самая Лариса Михайловна, но в застегнутой блузке и с прежним пучком на голове. «Демьян, я понимаю, что вы после первого занятия уже вымотаны, но я дала вам время отдохнуть», — говорила она ему. «Поэтому попрошу вас не засыпать больше во время второго урока. У нас с вами осталось не так много времени до экзаменов, а потому медлить нельзя, если не хотите остаться на второй год». «Да, конечно, Лариса Михайловна», — Демьян уселся ровнее на стуле за партой, и по его лицу было видно, как он был разочарован вновь этой серой обыденностью. Роберт Марвицкий, убрав телефон в карман, попросил слугу принести ему сока со льдом, его любимый напиток. Жена, пристроившись рядом, положила руку на плечо мужа. «О чем задумался, милый?» — поинтересовалась она, заглядывая в его глаза. «Ты прекрасно знаешь, о чем», — ответил Роберт, теребя кольца на пальцах. «Сейчас меня больше ничего другого не занимает». И это была чистая правда. Его союзники-аристократы, оказавшиеся в одной лодке, после недолгого обсуждения и голосования возложили на Марвицкого весьма интересную задачу – устранить Добрыню Добрынина. Роберту не особо хотелось брать всю ответственность на себя, но, по крайней мере, остальные скинулись деньгами на это грязное дельце. Так что устранять Добрынина ему не придется за свой счет, да еще и сверху заработает. Красота. Для этого дела Марвицкому даже пришлось обратиться к своему зятю, одному сахалинскому графу. Тот, в свою очередь, дал ему наводку, к кому еще стоит обратиться. Виконт не упустил шанса и все подготовил как надо. Сегодня настало время для решительных действий, которые поставят выскочку Добрынина на место. Так думал Роберт, готовый к свершениям. Когда все было продумано и подготовлено, Марвицкому даже стало льстить, что эту миссию доверили именно ему. Однако он не был дураком и понимал, если что-то пойдет не так и обнаружат виновных, все спихнут на него. Союзники ареста просто скажут, что не знали о задумке Роберта устранить Добрынина, а деньги, которые они передали, якобы предназначались в качестве взноса для погашения долга перед Добрыней, что они лишь попросили его передать за всех. И попивая принесенный сок, Марвицкий хоть и был уверен в себе и задумке, но все же испытывал некое волнение. Прямо мандраж пробирал, аж руки потели. «Я думаю, милый, все сработает», — подбодрила его супруга с улыбкой. «У нас все получится». «Спасибо на добром слове», — виконт бегло кивнул ей. Он хотел добавить что-то еще, но зазвонил лежавший перед ним телефон. Роберт, вспотевший рукой, молниеносно поднес трубку к уху. «Босс, мы готовы», — прозвучало на том конце. «Приступаем сегодня в назначенное время?» «Да-да», — отрывисто выпалил Марвицкий и даже слегка побледнел. Волнение нарастало еще больше. Процесс был запущен. «В эту ночь я резко проснулся, понятия не имея, который сейчас час. За окном было так темно, что хоть глаз себе выколи. Но даже если бы мне приспичило отлить сейчас, меня бы никто не смог разбудить, ведь я могу влиять на свое тело». Причиной моего пробуждения стал чудовищный храп Маши из соседней комнаты. Она весь день убивалась на беговой дорожке и в спортзале на нижнем этаже, видимо, осознав, что пора завязывать с ночными перекусами, тортами и чипсами, иначе скоро придется заказывать трусы размера XXXL. Но истинной причиной моего пробуждения было вторжение в мое энергетическое поле. Оно было настолько мощным и необычным, что явно исходило не от какого-то мелкого одаренного, а от серьезного противника. Натянув тапки и штаны, я поднялся на мансарду и раздвинул крышу. Створки послушно разъехались, и меня ослепил свет фонарей от кружащих в небе вертолетов. В одном из них сидел хмырь с даром, отдаленно напоминающим мой, но только в плане способности запускать снаряды. Он уже успел выпустить несколько десятков воздушных копий в мой дом, и если бы не мое поле, дом бы превратился в швейцарский сыр. Судя по силе атаки, этот одаренный был не ниже ранга А, иначе его копья давно бы растворились, как утренний туман после литра самогона. Я молниеносно начертил в воздухе несколько рун, состоящих из линий, треугольников и точек, усиливая свое защитное поле. И как раз вовремя. С вертолетов начали палить ракетами из пулеметов. Искры от боеприпасов сверкали в воздухе, словно металлический град, готовый прошить меня насквозь. Каждый удар постепенно просаживал поле, но я не собирался сидеть сложа руки, ожидая, пока они ее уничтожат. Перспектива повторного поиска нового жилья или вызова строителей меня совершенно не прельщала. С такой скоростью Салават скоро застроит весь район либо домами-лилипутами, либо циклопическими хоромами для великанов. Кто знает, какие безумные идеи еще взбредут ему в голову. Возможно, он даже возведет что-нибудь для особо крупногабаритных клиентов, чтобы у Маши было куда податься, если она не сбросит свой стремительно увеличивающийся вес. А судя по частоте ее ночных набегов на холодильник, скоро ей потребуется отдельная комната только для пятой точки. Лень – это старая подруга, и впрямь двигатель прогресса. Не припомню, когда в последний раз активировал руны с такой скоростью. Этой активацией я вызвал резкий скачок поля, и оно расширилось еще на пару метров. От такого скачка все снаряды, будто испугавшись моей невероятной силы, отскочили от энергетического поля и устремились обратно в небо, начав попадать по вертолетам. Раздался жуткий свист и скрежет металла. Лопасти отлетали, вертолеты кренились, а сирены в них надрывно выли. Одним словом, шах и мат, ублюдки. Ночка выдалась просто шикарная, хоть на открытке изображай. Подбитые вертолеты, дымясь и искря, начали падать с высоты, и один из них полетел прямо на наш дом, будто решил заглянуть на огонек. Для меня, конечно, не составило бы труда его остановить и даже отклонить в сторону, но вот только в нем находился любопытный экземпляр, тот самый одаренный хмырь. И что же он удумал, этот камикадзе хренов, летит себе прямо на меня, и ведь ни тени страха на его лице, будто он решил прокатиться на аттракционе. В падении он создал воздушное копье длиной в 20 чертовых метров, держит его двумя руками и, кажется, всерьез намерен располовинить меня этой зубочисткой, будто я какой-то бутерброд. Я успел только разглядеть, что ему на вид где-то не больше 45 лет, хотя по его выходкам можно было дать все 60. Но дальше мне уже надо было защищаться, иначе рисковал превратиться в шашлык на этом импровизированном вертеле. Прямо по курсу этого копья я уменьшил влияние поля и пропустил его, как на пропускном контроле, только вместо паспорта, острие, и ухватился за это самое копье, будто за соломинку в бурном море. А теперь самое интересное. Мы на разных концах копья стали тягаться нашими силами на энергетическом уровне, словно два барана, бодающихся на мосту. Я направлял свою энергию в копье, чтобы вытеснить его, а он, в свою очередь, пытался достать меня и навредить. Копье было длинным, но наша схватка не затянулась. Благо я парень крепкий во всех смыслах. В итоге этот одаренный хмырь взмыл ввысь, словно воздушный шарик, потеряв связь с гравитацией. Я будто снял с него лишний вес, и он стремительно поднимался, пока не превратился в точку среди редких звезд, а затем и вовсе скрылся из виду. О нем я больше не беспокоился. Шансов выжить у него было меньше, чем у снежинки в аду. Вокруг, правда, все теперь пылало огнем от упавших вертушек и разрывов боекомплектов. Казалось, будто здесь прогремел новогодний фейерверк, только очень опасный и без шампанского. После такой ночки цены на недвижимость в этом районе рухнут ниже плинтуса, и еще больше людей свалит отсюда, как крысы с тонущего корабля. «Эй, уроды, что вы там устроили?» Залаяла откуда-то из дома моя сестра, словно бешеная собака. «Вы меня разбудили. Сейчас выйду, и вам всем хана». Слушая ее вопли, я ухмыльнулся и, засунув руки в карманы, уже собрался свалить с мансарды, но меня окликнул из дома напротив Геннадий Дмитриевич. Его глаза чуть не вылезли из орбит от удивления, а челюсть отвисла до пола. «Граф, а чего это?» — крикнул он мне. «Магнитные бури по ходу», — пожал я плечами. «Ну бывай, Дмитриевич, доброй ночи», — махнул я ему рукой. «Доброй ночи», — промямлил он, и крыша его дома медленно поползла вбок, обрушиваясь на землю, а начальник наемников смотрел на нее, как она разваливается по кусочкам, словно карточный домик, и, наверное, думал о чем-то. «Интересно, о чем он думал в этот момент, а хотя плевать, пойду поем что ли, у меня в холодильнике как раз где-то целая кастрюля наваристого супа с говядиной стояла, прям слюнки текут, и брускетты с ресторана тоже оставались, может еще сериальчик какой-нибудь посмотрю раз уж проснулся, парочку серий, не больше, хотя кого я обманываю, Глава 13. Марвицкие. Виконт Роберт Марвицкий метался по своему особняку, потрясая пистолетом и подгоняя слуг. «А ну, пошевеливайтесь, бездельники, хватайте только самое ценное, никакого хлама. И куда, черт возьми, запропастился мой чемодан?» В доме царил полнейший хаос. Роберт Марвицкий готовился в спешке покинуть Москву и укрыться в родовом поместье, надеясь, что там, в главной вотчине семьи, у него будет хоть призрачный шанс на спасение. Он планировал быстро забрать свои пожитки и важные документы, а оттуда, возможно, и вовсе сбежать из империи. За этой паникой на грани нервного срыва наблюдал начальник охраны Виконта, здоровенный лысый детина с перекошенным носом. Именно он только что сообщил своему боссу ошеломляющую новость о том, что весь их гениальный план пошел прахом. И, что самое любопытное, он же доложил, что тот самый Буреносный мертв. Владимир Буреносный, на минуточку, был не просто одаренным специалистом ранга А, а давно переросшим этот уровень по своим способностям. Ну и где я прокололся? Виконт не мог поверить в случившееся, хватаясь за голову и расхаживая по залу. Я же обратился в солидную контору за этим одаренным, а не каких-то отморозков с улицы нанял. Не исключено, что все дело в вашей экономии, господин, деликатно кашлянул в кулак начальник охраны. Вы ведь при найме указали минимальные риски, чтобы поменьше заплатить. А если бы выделили больше средств, глядишь, и одаренных было бы в достатке, и вертолетов. Роберт застыл, как вкопанный, и почесал висок рукояткой пистолета. «Ты меня поучать вздумал, мразь!» — рявкнул он на охранника, мигом растеряв всю свою аристократическую утонченность. «И что бы это изменило? Кто ж знал, на что способен этот ублюдок?» Ошметки Буреносного нашли за 60 км от места задания, и, судя по твоему же рапорту, его расплющило при падении с немыслимой высоты. «Это вообще как? Черт возьми, с кем мы связались?» «Ладно, господин, не кипятитесь», — понурился Амбал. «Я и сам в полном недоумении. Видать, будь людей хоть в десятеро больше, итог был бы тот же. Так что пора делать ноги. Можно подумать, без тебя не знаю», — топнул ногой Виконт. «А чем мы, по-твоему, занимаемся? Самолет уже давно ждет. Дуй за моей женой и сыном. Пусть тоже тащит свои задницы в тачку». Но начальник охраны не ринулся выполнять приказ, а многозначительно постучал указательными пальцами друг о друга и присвистнул. «Чего? Какого хрена?» — опешил Роберт. «Их что, дома нет? Я думал, вы в курсе. Графиня пересеклась со мной раньше, чем я до вас дошел. Она первая просекла, что все накрылось медным тазом, и тут же свалила из дома с сыном. Даже вещи не стала собирать. Но оно и к лучшему, а, босс, Виконту крепко не понравилось, что благоверная не дождалась его, но медлить было нельзя. Он скомандовал своим людям рассаживаться по тачкам, сам слетел по лестнице и плюхнулся в центральный джип. Кортеж тронулся, и только тогда Роберт позвонил жене. «А ты мне ничего не хочешь сказать?» — сходу спросил он. «Ох, Роберт, как я рада, что ты цел. Не волнуйся за нас, мы в безопасности», — голос супруги звучал искренне, но Виконт ей не верил. «Что-то я сомневаюсь, что ты за меня переживала». «Ничего, прилечу в Пермь, будет у нас серьезный разговор», — раздраженно бросил он и сбросил вызов. Достав из бара в машине бутылку коньяка, Роберт залпом опрокинул чуть ли не половину. Нервы были на пределе. Он отчетливо понимал, что возврата к прежней жизни уже не будет. До аэропорта оставалось совсем чуть-чуть, но тут шины передних машин засвистели, наткнувшись на что-то острое, а вокруг загрохотали автоматные очереди. «Нас атакуют. Вы слышите меня, босс? Мы под обстрелом». Но связь оборвалась, и из динамика послышалось лишь зловещее шипение. Не успел Роберт опомниться, как в эфире возник другой охранник, судорожно выкрикивая: «Они повсюду, нас берут в кольцо, ситуация крити». Его слова потонули в хрипах и одиночном выстреле, а потом сигнал и вовсе пропал. Маша пила чай так, словно она была не леди и не аристократкой. Было слышно, как она причмокивает и чавкает. Я ел, а она молча потягивала чай и сверлила меня взглядом. «В чем дело? Тоже проголодалась?» — спросил я ее, пытаясь перекричать вой пожарных машин и полицейских сирен снаружи. Я уже успел побеседовать с представителями закона. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал, как и их имущество. Досталось только собственности, где проживали мои наемники, но они, само собой, не стали жаловаться полиции. Я просто вызову ремонтников или переселю их в новые дома. Они меняют жилье, как перчатки. «Ты и правда очень заботливый брат, даже не потрудился разбудить меня, когда на нас напали». Вместо ответа на вопрос она снова включила свой фирменный сарказм. «И как часто на нас нападали на самом деле, что еще я не знаю. Слушай, мы оба живы и здоровы. Я надрал задницы тем подонкам, так что не понимаю, что тебя может не устраивать. Я же обещал, что ты будешь в безопасности и что я позабочусь обо всем. Я надкусил уже невесть какую пасчету брускетту. В том-то и дело, что ты все берешь только на себя, будто я не часть семьи». На этот раз ее лицо было не злым, а скорее грустным. «Мне кажется, что ты отдаляешься от меня и не доверяешь мне». У мелкой даже глаза увлажнились. Казалось, еще чуть-чуть и она расплачется. Я и не подозревал, что для нее это может быть настолько важно. Поначалу ее ничуть не смущало, что я все решаю один. А она, видимо, все это время думала, что мне незачем с ней делиться, будто она все может испортить. «Эй!» Я протянул руку над столом и крепко сжал ее плечо, отчего она даже склонилась вперед. «Ты та еще заноза в заднице, и это мягко сказано, но ты всегда будешь на моей стороне. Я это знаю и, само собой, доверяю тебе». Я подбодрил сестру и объяснил, что мне просто нужно было больше простора, чтобы все обдумать, и если уж для нее так важно, чтобы я больше посвящал ее в свои дела, то так и будет. Правда, на ее мордашке сразу появилась улыбка, и после моего кивка она стиснула меня в объятиях, повиснув на шее. «Но ты должна кое-что понять, я был обязан ее предупредить. После того, как ты войдешь в курс всего, твой сон явно ухудшится. А еще тебе придется следить за своим языком, чтобы где не надо не ляпнуть лишнего». «Да уж, это я понимаю», — сестра с важным видом скрестила руки на груди. «В таком случае, пошли, познакомлю тебя поближе с нашими наемниками. Ты уже знаешь, что Геннадий Дмитриевич на меня работает, но ты не была еще в штабе и не в курсе, как они работают». Я поднялся с места и позвал ее за собой. Маша аж взвизгнула от радости, будто я снова вручил ей деньги на платье. Но, само собой, сразу обо всем рассказывать я ей не собираюсь, а вот частично, пожалуй, можно. Как минимум, ей стоит лучше понимать, что на самом деле происходит. Я имею в виду свою тактику. Она у меня разительно отличается от отцовской, и Маша должна ее знать и принимать, чтобы в случае чего ничему не удивляться и даже действовать, если потребуется. Так что терять время до утра не стоит, ведь новый день, новые дела. Ты серьезно? Спустя некоторое время спросила меня Маша, сморщив лицо. И это ваш штаб? Полный отстой. Я думала, будет что-то посерьезнее. Она стояла посреди комнаты под открытым ночным небом, ведь крыша и потолок обрушились, а на стенах висели лишь карты. Вокруг царили мусор и беспорядок, а в центре всего этого безобразия одиноко возвышался Дмитриевич. Помимо прочего, в комнате было полно кастрюль с засохшей едой и разбросанных вещей. Вообще-то, это был штаб на поверхности, и ты увидела лишь верхушку айсберга. По сути, это что-то вроде совещательной комнаты, а не настоящего штаба, объяснил ей. Наш истинный штаб находится там. С улыбкой я указал пальцем на пол. В подвале, типа, рядом с крысами. Сестра рассмеялась. Ага, вроде того. Не стал вдаваться в подробности. Пусть сама все увидит. Пока она первой спускалась в подвал через прихожую, я обернулся к Дмитриевичу и пронзил его недовольным взглядом. «Это как понимать?» – строго спросил я. «Здесь что, живут пятилетние дети, которые не могут за собой прибрать? Извините, босс, но у нас же нет служанок, а парни никак не могут решить, кто будет наводить порядок», – виновато пожал плечами Дмитриевич. «Ты уверен, что это правильный ответ? Или ты считаешь, что мне нужен такой начальник наемников, который не может заставить своих людей делать то, что нужно?» «Так точно, босс. Больше никаких косяков», — отрапортовал он, изобразив нечто среднее между салютом и попыткой почесать затылок. «Мы, конечно, не в армии, хотя, чего уж там, дисциплина мне бы не помешала. Но это ладно», — Маша уже голосила где-то внизу, не соображая, куда идти дальше, ведь там был замаскированный люк. «Мы с Дмитриевичем рванули к ней и начали спускаться по железной лестнице, а потом петлять по подземным коридорам, освещая путь фонариком. Этот подземный бункер, соединяющий несколько моих домов, был здесь еще до меня. Видать, прежний хозяин что-то тут прятал раньше, раз уж так старательно все замуровал. Но мой дар позволил мне раскусить эту тайну, и я сразу смекнул, что негоже такому славному местечку пропадать зря. Вот и решил приспособить его для своих нужд. Ребята, которых я нанял у Распутина, прокопали здесь целый лабиринт ходов, прямо как в муравейнике. Теперь можно не носиться по улицам, перемещаясь с места на место. Ну что, Маша, готова лицезреть нашу берлогу? Я подошел к массивной железной двери. Здесь сотни наемников денно и ночно тренируются. Отсюда мы ведем всю слежку за маяками и территорией. Только не удивляйся сильно и не мешай моим орлам работать. У них дел полно. Давай уже, открывай свою секретную базу. Она потерла руки в предвкушении. Сотни наемников, говоришь, круто, братец, круто. Она чуть дверь с петель не сорвала, и перед нами раскинулся бесконечный широченный коридор, уходящий вдаль на пару километров. На потолке мерцала тьма тьмущая ламп, электричество жрало нормально. В центре торчала куча компьютеров, на электронных картах то и дело мигали точки. Главный пульт управления щеголял разноцветными кнопками и микрофонами, а рядом заряжались сотни раций. В левом ответвлении коридора виднелась казарма для отдыха при пересменке, а дальше шли тренировочные залы. Мишени подсвечивались, а на стенах висело столько оружия, что обои уже были ни к чему. Каждый сантиметр стен был увешан стволами. В общем, о такой крутой базе можно было только мечтать. Мои наемники были здесь и они. Какого черта, я окинул этих охламонов взглядом, а Дмитриевич ошенемел. Наемники, вместо того чтобы усердно тренироваться и вести слежку, глазели в телевизоры, попивая пивко, и болели за какую-то хоккейную команду. Причем болели так громко, что мне пришлось повторить свой возглас. Не мешать им работать, говоришь, мол, очень занятые, серьезные ребята. Сарказм Маши, едва сдерживающий смех, бил мне прямо в сердце. Ой, граф, граф, пронеслось среди рядов бойцов, и они мигом выстроились передо мной по стойке смирно. А тех, кто уже принял на грудь, товарищи держали под руки. Я больше ничего не сказал, только медленно повернул голову к Дмитриевичу, и он все понял. Вы, кретины, заорал он в следующую секунду на наемников. Выхватив пистолет из-за пояса, он в щепки разнес висевшие здесь телевизоры, а после принялся палить перед ногами у бойцов и орать на них такими словами, что парочку я даже записал себе на будущее. Авось пригодится. Наемники будто мигом протрезвели. Кто-то стал отжиматься, половина подтягиваться. Остальные принялись фехтовать и стрелять по мишеням с таким усердием, словно от этого зависела их жизнь. А может, так оно и было. Спецы по разведке мигом заняли места у компьютеров и нацепили на себя наушники. И как они потом старались все оправдаться. Сегодня, видите ли, шел международный финал по хоккею между Империей и Норвегией. Будто они думали, что это как-то может все оправдать. Хотя, если честно, они были отчасти правы. Я сам забыл, что сегодня финал, черт побери. Как я мог забыть, совсем замотался из-за всех этих дел. Так что, несмотря на всю серьезность ситуации, я на них даже не очень злился. Смотреть финал в прямом эфире – это тема. Но вот только наемники сами попросили меня о том, чтобы я позволил им работать на меня 3 месяца бесплатно, а лучше 6. Это чтобы загладить передо мной вину. И ведь я их даже об этом не просил, но часть из них уже видела, на что я способен, и они попросту думали, что лучше бесплатно поработать, чем вызвать мой гнев. Потом они и вовсе подняли тему, чтобы год бесплатно работать, но, скрипя сердцем, однако, несмотря на косяки, они со своими задачами справляются, и я считаю, что любой труд должен оплачиваться. К тому же это они до учебы и с учебы ведут мою сестру незаметно, чтобы в случае чего гарантировать ей безопасность, да и не только на учебу, а если она просто решит даже выйти из дома во двор. Так что я всего лишь вычел у них зарплату за 2 месяца, и даже не за 3. В конце концов, ничего страшного не случилось. Ой, пацаны, а это че за кнопочка красная мигает? Кажется, ее заело. Маша, стоявшая у главного пульта управления, привлекла наше внимание. Стой, не смей ее нажимать. Я замахал сразу руками, будто пытался остановить несущийся на всех парах поезд. Не делай этого. Заорали все разом. Так она заела, блин, и ведь она ее нажала. Тем временем, рот Овечкиных. В просторной комнате с приглушенным светом раздавались жалобные рыдания. Женщины в черных платках сморкались в платочки, будто соревнуясь, кто громче и драматичнее. Вы сегодня все замечательно организовали, Иван, промокнула слезу на щеке женщина за 60. Пригласили известного священника, и он отпел вашу бедную матушку по всем правилам, словно она была королевой. Одноглазый барон Иван Овечкин молча кивнул своей тетке. Он не отличался особой религиозностью, но его покойная мать была глубоко верующей. Поэтому в ночь перед похоронами кто-то из членов семьи обязательно должен был находиться рядом с ней, чтобы сопровождать ее душу в последний путь. Антонина Овечкина возлежала в дорогом гробу на подставке посреди большого зала, украшенная золотыми украшениями, словно царица. Барон, глядя на мать, недоумевал, почему на него свалилось столько проблем. Внезапно всплыли документы о том, что род Овечкиных должен Добрынину огромную сумму денег, и теперь никто не может его убить. А тут еще и мать умерла, да еще и такой нелепой смертью. Подавилась ягодой. Бедняжке даже никто не смог помочь. Дома никого не было, а слуг она всех отпустила на выходной. Не любила, когда они постоянно крутились рядом. Однако это была официальная версия. По неофициальной же почти всем было известно, что Антонина в свои преклонные годы развлекалась как могла. У нее было сразу несколько любовников возрастом около 20 лет, и в момент смерти она как раз резвилась с одним из них в спальне. «Ты там долго еще будешь искать?» – спросила она игривым голоском загорелого садовника Серхия. «Даже не знаю, как сказать, малышка, потерпи», – выглянул он у нее между ног с фонариком. «Если как следует все раскатать в разные стороны и подвязать, чтобы не болталось, то должно получиться, но на это нужно время. Поторапливайся, а то скоро мой недалекий сын приедет домой и не менее сообразительный внук», — взмахнула ручкой Антонина. «Их вечно волнует, куда я трачу столько денег. Они вообще не смеют спрашивать меня об этом. Я старше их, а то, что Иван глава рода, это просто смехотворно. Ни одного решения без мамочки принять не может». Она вальяжно полулежала, закидывая себе ягоды в рот одну за другой. «О, комица, ямашил!» — промычал невнятно у нее между ног Серхия. Ягода как раз падала в этот момент в рот старой как мир баронессы, и она вскрикнула от радости, что Серхия удалось найти то, что он так упорно искал. В итоге она подавилась ягодой. Не вовремя Серхия нашел, получается. Он пытался ей помочь, но безуспешно, было уже поздно. Перепуганный до смерти, он убежал через окно прочь. Сейчас она лежит вся такая бледная и неподвижная среди своих родственников, а ее внук Борис с кучей веснушек на лице, сидя на стуле, рубился в портативную игровую приставку для телефона. «Ладно, дорогой, нам всем нужно немного поспать перед похоронами, а то потом предстоит долгая дорога», — тетка тем временем обняла Ивана. «Держись». И родственники начали понемногу расходиться, пока не остались только барон со своим сыном. «Отец, может, я тоже пойду спать?» — пробубнил Борис. «Знаю я, как ты пойдешь спать. До утра опять будешь в свою ерунду играть», — Иван дал сыну подзатыльник. «Ты останешься со своей любимой бабулей и просидишь с ней до утра, как положено, а я пойду в свой кабинет. У меня есть над чем поразмыслить. Дел не в проворот, хоть вешайся». «То есть я должен с мертвой старушенцей здесь до утра торчать? Это что за кринж? Полный отстой. А ты сам умно придумал. Слинял и все. Но она ведь твоя мать, а не моя». Сын начал возмущаться и получил второй подзатыльник. «А это я, пожалуй, тоже у тебя заберу». Отец вырвал у него из рук приставку и пошел прочь. «Ты издеваешься?» — развел руками Борис. «Я теперь здесь рядом с бабкой должен от скуки помереть следом». Иван ему ничего не ответил и с грохотом захлопнул высокие двери. Его сын, закинув руки за голову, стал смотреть на свою бабку при свечах. Он не знал, чем себя занять, но, правда, недолго. Раз, два, три, принялся молодой барон считать маленькие усики у нее над верхней губой, но потом его взгляд быстро переключился на множество золотых колец на ее пальцах с бриллиантами. «Ну и на кой черт бабке все это золото?» — недоумевал вслух ее внук. «Я бы мог продать что-то из этого и себе новую модель видеокарты купить, да и не только. Батя все равно тот еще козел, не даст мне на это денег, и если исчезнет одно кольцо, никто даже не заметит». Так что Борис подошел к гробу и стал пытаться стянуть с усопшей кольцо с драгоценным камнем, но пальцы ее так задубели, что ничего не двигалось с места. «Ладно, а если так», — он решил немного помочь себе магией льда. «Сейчас по льду соскользнет как по маслу». Но он не учел одного. Одаренный из него пока был крайне хреновый. Он переборщил с магией и, резко потянув за кольцо, оторвал бабуле палец. И, упав на пол с ее ледяным пальцем, сам завизжал от страха, но быстро сообразил, что его могут услышать. Взяв себя в руки, он закрыл себе рот и постарался успокоиться. «Блин, отец меня убьет, Если увидит, что у его матери пальца нет, вырвалось у него после того, как Борис поднялся на ноги. И что я ему скажу, что эта озабоченная женщина даже после смерти решила сама себя порадовать. Так сильно себя порадовала, что палец отпал. Жесть, как только отец, конечно, не верил во все эти слухи про нее. Это ведь ни для кого не секрет был, что она всех слуг у нас к себе в постель затащила. А хотя, вообще-то, старушка молодец. В свои 90 так себя вести, не каждый сможет. Но дальше трепаться вслух у Бориса времени не было. Он начал усиленно думать о том, как приделать палец обратно. И придумал. Ему пришла гениальная мысль просто приморозить его льдом. В итоге он снова переборщил и превратил бабуле всю руку в лед, и она раскололась на тысячи кусочков. Увидев это, внук чуть сознание от страха не потерял и прикусил от ужаса пальцы. Его сердце часто заколотилось, и добило его следом еще вот что. В помещении раздался женский ворчливый голос, прямо как у его бабули пару лет назад. «Чего ты на меня вылупился?» Непонятно откуда зазвучал здесь этот голос, и Борис, вздрогнув, стал нервно оглядываться по сторонам, но никого не было. «Что я такого сделала?» «А, верни немедленно назад, бабуля», заикаясь, произнес он. «Это правда ты, клянусь, я не нарочно», всхлипывая, добавил Борис. В ужасе он швырнул обратно в гроб палец и со всех ног бросился прочь из траурного зала. Борис вопил так, будто за ним гналась стая голодных зомби, жаждущих отведать его мозгов. «Эй, ты чего разорался, полудурок, родственников перебудешь?» Рявкнул на него отец, выскочив из кабинета на втором этаже. «И какого хрена ты не у гроба бабушки? Куда намылился? Эн бабку!» Рыдал в ответ Борис, пулей вылетая из дома. «Я сваливаю куда подальше. Это бабка е полтергейст. Ты что про мою мать сказал?» Услышав такое, Иван аж глаза выпучил от ярости. «Как ты посмел, сопляк, убью гаденыша!» И он ринулся в погоню за обнаглевшим отпрыском. Но Борис уже успел оседлать свой мотоцикл и был таков. Лишь рев мотора да пыль, взметнувшаяся из-под колес, напоминали о его недавнем присутствии. Отец, тяжело дыша после внезапного марафона, со злобой и недоумением смотрел вслед удаляющемуся силуэту сына. «За что мне все это?» — в сердцах вопросил он у безмолвной ночи. «Прошу прощения, я не была в курсе, что вам удалось установить жучок в доме одного из врагов», — Маша надула губки, словно обиженный ребенок. «Именно поэтому, Добрыня, тебе следовало раньше посвятить меня во все детали. И вообще, какого черта этот жучок с прослушкой еще и как передатчик в обратную сторону работает?» Под конец она даже возмутилась, будто это вовсе не она чуть не спалила всю нашу контору. Может, не стоило ее сюда приводить. Это новая модель жучка, совмещающая две функции. И вообще, мы же все кричали тебе, чтобы ты не трогала кнопку. Она в эту кнопку реально вцепилась и отдавать еще не хотела. Я всего лишь хотела удовлетворить свое любопытство. И я не виновата, что от меня все скрывали и что вы приобрели такие неправильные передатчики. Ее излюбленная тактика защиты – нападение. «Конечно, все вокруг виноваты, кроме тебя», – усмехнулся я. «Ладно, на этот раз пронесло. Пойдем, покажу тебе здесь все получше», – приобняв ее за плечо, – предложил я. «А обед какой-нибудь будет?» – полюбопытствовала мелочь, улыбаясь. «Какой обед? Скоро уже завтрак», – ущипнул ее за нос. «Мы петляли по подземным ответвлениям. Наемников было хоть отбавляй», – что удивляло и, само собой, радовало Машу. «Они тренировались здесь посменно, а часть сейчас находилась на поверхности. Я вручил сестре автомат и дал пострелять по мишеням. Ей было весело, одним словом. Потом она стреляла из винтовки, из пулемета. А затем я заметил, как она запихивает себе в карманы гранаты, думая, что я не замечу. Маша, это тебе не детские игрушки. А ну-ка быстро положи на место». Строго посмотрел я на нее. «Ты шутишь, братец? Я, между прочим, участвовала в опасных дуэлях, и эти гранаты для моей же безопасности. Неужели даже одну взять не разрешишь? Именно для твоей безопасности. Не хочу потом отскребать твои кусочки от стен», — я был неумолим. С гранатами она, конечно, разобралась бы. Она не только в моде быстро все схватывает, но и в оружии может на лету все освоить. Но от греха подальше гранаты и правда стоит убрать. Со вздохом сестра скорчила недовольное лицо и вернула все на место. «Знаешь, я вот одного понять не могу. Все это вокруг», — она вдруг закружилась на месте, раскинув руки. «Это же должно вытягивать уйму денег из кармана. Откуда у тебя столько?» Резонный вопрос. Я показал ей фото договоров, подписания которых мне удалось достичь. Там были указаны суммы, которые они должны были выплатить мне по срокам. И, по-моему, мой ответ вышел не менее шикарным, потому что он ее вполне устроил. «Братишка, а ты, выходит, нереально крут. Мы сейчас неплохо так напрягаем этих отморозков и не даем им расслаблять булки». «Да», — Маша хохотнула и хлопнула меня по руке. «А ты как думаешь?» — усмехнулся я в ответ. «Да я особо и не думала, Добрыня. Вика мне, конечно, говорила, что ты вечно чем-то занят не просто так, а у тебя есть план. Но какой и все в этом духе она и сама не знала, похоже. Сказала у тебя спрашивать, но легче заставить слона станцевать вальс, чем вытянуть из тебя ответы», — мелочь пинала по полу тапком. «Какая интересная речь, но, может, лучше чай с пончиками. Здесь как раз где-то были», — я слегка толкнул ее локтем, намекая на перерыв в разговоре. «Эй, к чему этот сарказм?» Ее брови удивленно взметнулись вверх. «Так мы же родственники», — подколол я ее с улыбкой. «Мы, улыбаясь, направились к обеденной зоне. Да, здесь была и такая, что-то наподобие мини-кухни, как в офисах. Плита, чайник, холодильник, все, что душе угодно. Кстати, а я могу чем-то тебе помочь?» Голос сестры довольно скоро стал серьезным. «Ты столько всего сделал для нас, и мне, честно говоря, как-то неудобно. Я правда не хочу смотреть, как ты все тащишь в одиночку». Ответ не сразу пришел мне на ум. «Не отправлю же я ее на перестрелку с наемниками или в разведку. Это точно не вариант. Знаешь, Маш, может, я сейчас буду говорить, как наши родители, но в одном они правы. Тебе надо учиться, и это главное. Так что просто учись, ведь мне потом нужен будет тот, кто сможет отлично управлять тем, что я смогу получить для нас». Я уселся на стул напротив. «Добывать мне что-то гораздо интереснее, чем управлять. Своей учебой и образованностью ты мне правда поможешь. Лады, можешь на меня положиться». Она подмигнула мне и принялась грызть пончики. «Уф, ну слава богу. Не хватало еще, чтобы она просилась со мной в бои. Тогда бы мы точно сдохли. Нажала бы тоже на какую-нибудь кнопочку, и все, кирдык. Пусть уж лучше каждый занимается своим делом. Я еще пожить хочу и как минимум не все вкусы пончиков перепробовал в этом мире. А знаешь, здесь хорошо, даже уютно». Маша не переставала разглядывать нашу базу. «То есть звуки пальбы тебя нисколько не смущают?» «Неа, построй мне тоже такое помещение для стрельбы дома. Можно даже вместо спортзала, ну началось, е-мое. Я уже хотел применить и на ней мой метод, чтобы быстренько выпроводить отсюда, но, к счастью, вовремя зазвонил телефон. «Гриша, ты бы знал, как я рад тебя слышать», — заговорил я первым в трубку, мысленно благодаря друга за спасение от сестринских идей по перепланировке дома. «Что, опять спасаю тебя от очередных вопросов какой-то из девчонок? Распутин неплохо меня уже знал». «Естественно, так что ты вообще почаще звони, брат. Я бы рад, но чаще уже некуда. У тебя что ни день, то очередная идея», — усмехнулся друг. «Ну, в таком случае, слушай». И мы с ним буквально не больше 10 минут перекидывались словами. Этого было вполне достаточно, чтобы узнать все, что нужно. «Вот такие дела, Добрыня», — после разговора по делу цокнул он языком в трубку. «Ага, ну все, пока», — я уже хотел было положить трубку. «Эй», — но Гриша завозмущался в шутку, — «а как же я рад тебя всегда слышать. Сам только узнал, что было нужно, и уже сбрасываешь. Не хочешь там рассказать, как жизнь вообще? Ты же в курсе, как у меня жизнь и чем я занят», — хохотнул в ответ. «Ты еще спроси, как погода или что я ел». «А что ты ел?» «Сейчас пончики с чаем», — потер я глаза пальцами. «А погода как тебе?» Он все не унимался. «Нормальная, только вот ночью, кажется, были какие-то магнитные бури, и погода вообще нелетная». «Да, в твоем районе, видимо, только были эти бури, и погода там всегда полный отстой». Я точно знал, что он сейчас лыбится в этот момент. «Отстой — это когда ночью идешь есть, и тут у тебя падает какая-нибудь банка на пол, и ты слышишь, как в спальне твоей матери включается свет и она надевает тапки. Вот это отстой, так отстой. Маша, вот, к примеру, когда поменьше была, вообще таких моментов боялась у нас дома. Да, это, наверное, у всех когда-то было. Мать лучше ночью каким-нибудь бряканьем не будить. А вот если ты еще и разбил что-то, то тогда все. Можешь собирать вещи и бежать из дома», — зевнул Распутин на том конце провода. «Интересно, он вообще спать успевает когда-нибудь? Ладно, Добрыня, на связи. Посплю пару часиков, а то мне утром во дворец по делам рода еще пилить. Давай». Маша тем временем, допив чай, поинтересовалась, о чем таком мы с ним разговаривали, и даже выловила для себя фразу про встречу. «Да так вот, пойду сегодня на встречу с одним очень важным человеком». «С кем это?» «Она больше не на младшую сестру в семье смахивает, а на маленького босса в юбке». «С тем самым, кто поможет нам выбить наши деньги», усмехнулся я в ответ. «ПФФ, прям так и поможет выбить с должников те суммы?» В ее голосе прозвучала ирония, и она прыснула от смеха. «Я так понимаю, ты, получается, на встречу чуть ли не с самим императором собрался, а нет, хуже, с юристом», сказал ей правду. Она, однако, пока не поняла, почему хуже, но, думаю, рано или поздно поймет. Глава 14. По мере приближения к многоэтажному зданию, возвышающемуся в самом сердце мегаполиса, я получал все больше донесений от своих верных наемников, извещавших о том, что преследователи, увязавшиеся за мной, один за другим слезают с хвоста. Это не вызывало удивления, ведь предстоящая встреча была поистине судьбоносная и могла стать ключом к разрешению всех моих затруднений. Речь шла отнюдь не о финансовой или военной поддержке, а о юридической помощи. Мне необходимо было прибегнуть к законам этого государства, дабы отныне они служили моим интересам, словно безупречно настроенный музыкальный инструмент. Существует одна любопытная должность – протектор. Этот человек ответственен за соблюдение прав граждан и, как я уже упоминал в беседе с Машей, по сути своей является юристом, но состоящим на службе у самого государства. Аудиенция с ним – дело весьма непростое, если не сказать проблематичное. Протектор единолично решает, брать ли ему в работу чьи-либо дела или нет. Естественно, я горячо желал, чтобы он согласился заняться моим вопросом. Не зря же я, не выспавшийся и голодный, с позаранку направлялся на эту встречу. Единственным утешением служило то, что еще месяц назад мои шансы на то, что протектор возьмется за мое дело, были ничтожно малы, менее 1%. Теперь же ситуация хоть немного, но улучшилась. По крайней мере, я все еще был жив, и это о чем-то договорило. Быть может, фортуна наконец-то решила повернуться ко мне лицом, а не той частью тела, на которой принято сидеть. Сам этот юрист принадлежал к роду Дубовых, влиятельному и серьезному, против которого в здравом уме никто не осмелится пойти. По сути, протектору мои недруги не должны были внушать ни малейшего страха, но, как я уже отмечал, мое дело вряд ли будет принято к рассмотрению. Уж слишком оно щекотливое, что ли. В нем замешаны такие астрономические суммы и такое количество аристократов, что подобное встречается в империи не каждый день, да что там, не каждое столетие. Самым прискорбным в сложившейся ситуации было то, что мое дело не относилось к разряду тех, которыми империя могла бы заинтересоваться на государственном уровне и проконтролировать его ведение. Увы, такова была горькая правда, и я успел досконально изучить этот вопрос. Чаще всего протектор соглашался вмешаться, когда, например, у слабого рода кто-то пытался отобрать вещи, способные повлиять на военную мощь империи. Взять хотя бы земельные владения или боевые артефакты, этот перечень можно продолжать до бесконечности. Кроме того, протектор брался за дело, если, скажем, какой-нибудь древний и уважаемый род проиграл войну и его обременили весьма внушительным долгом, надеясь, что он не справится с выплатами и окончательно разорится. И если у того старинного проигравшего рода имелись обязательства перед империей, то протектор непременно занимался его делом. Так что этот государственный юрист из рода Дубовых был фигурой важной и необходимой. Но самое любопытное заключалось в том, что у него имелась одна интересная особенность, отличающая его от прочих юристов. Он мог запросто лично общаться с самим императором, и никто не посмел бы обвинить его в пристрастности к кому-либо, ведь он отстаивал интересы всей империи. В общем, в моем случае он был идеальным вариантом. Я постараюсь всучить ему дело по долгам и надеюсь, он не откажется. Я припарковал свой автомобиль возле его офиса, и с этого момента начался настоящий квест, чтобы попасть внутрь. На пропускном контроле меня тщательно просканировали, изъяв все имеющееся при себе оружие. Однако это было лишь начало. На каждом из двух последующих этажей процедура повторялась, дополняя магическими сканерами, проверяющими наличие артефактов и мой дар. Вооруженные люди в форме сопровождали меня до самого кабинета. Но и это еще не все. Перед входом в кабинет секретарь попросила меня заполнить две бумажные формы для посещения и дождаться, пока на них поставят печати. Процесс оказался весьма длительным. Когда меня наконец впустили внутрь, я заметил отсутствие замков на двери и обилие камер в кабинете. Между мной и столом протектора ощущался невидимый, но явно ощутимый защитный барьер. Уровень безопасности здесь почти такой же, как в главном банке империи. В кресле с высокой спинкой сидел тот самый юрист, невысокий мужчина лет 50. На его носу красовались очки, голова была большой и почти лысой, а тело – хрупким. Было странно видеть протектора из столь знаменитого рода именно таким, но внешность обманчива. Несмотря на сходство с дотошным и слабым канцелярским работником, его род невероятно богат, а сам он, несомненно, обладает немалым даром. И, конечно же, в юридических вопросах он – настоящая акула. Протектор поправил очки, положил руки на стол и окинул меня беспристрастным взглядом своих маленьких глаз. Сухим голосом он произнес: «Я мог бы спросить, что привело вас ко мне, но догадываюсь. Вы, вероятно, собираетесь просить меня о помощи в вашем деле с должниками, но сразу хочу предупредить. Не стоит питать надежд, это исключено. Надо же, какую популярность я приобрел в империи. Даже представиться не успел, а он уже все понял. Да, но могу я хотя бы поинтересоваться, почему, видите ли, ваша ситуация, довольно редкое явление». На его лице не отражалось ни единой эмоции, словно он был роботом. Не то, чтобы в империи не было должников и больших процентов, но чтобы у одной семьи разом образовался целый скоп должников, это уже нечто из ряда вон выходящее. Поэтому ваше дело уже было тщательно проверено по всем пунктам еще до вашего обращения. Могу с полной уверенностью заявить, ваше положение касается только вас и никак не затрагивает интересы государства. Вот это поворот. Я был обескуражен. Обескуражен тем, что в этой элитной серьезной организации мне даже не предложили выпить кофе. В конторах куда более скромного уровня хотя бы угощают печеньем, пусть и не самым вкусным. Я молча смотрел на него, а он не понимал, почему на моем лице нет и тени разочарования, ведь любой другой на моем месте был бы сильно расстроен. Протектор, пытаясь поскорее завершить нашу встречу, произнес слова поддержки, которые, впрочем, прозвучали довольно формально и безучастно. «Не падайте духом, в жизни случается всякое. Идите и решайте свои проблемы, не опускайте руки. Да, я понимаю, что в жизни бывает разное, но меня удивляет, что в таком известном и уважаемом учреждении, как ваше, даже чаю не предложат. Обычно в подобных местах гостей и накормит, и напоит. Впрочем, я это так, в шутку говорю, не то чтобы мне прямо хотелось чаю, просто удивительно, и все тут. И вот тут наш протектор, до этого момента напоминавший бесстрастного робота, вдруг проявил некоторые эмоции. Его брови поползли вверх, а рот слегка приоткрылся от изумления. Похоже, его поражало, что меня больше заботит отсутствие угощения в этом месте, нежели серьезнейшие проблемы, грозящие гибелью моему роду. Ведь от таких проблем, на минуточку, можно запросто умереть. Юрист, сидящий напротив меня, бросил на меня подозрительный взгляд. Его глаза сузились, а брови сошлись на переносице, когда он произнес: «Неужели вас действительно волнует отсутствие предложенного чая? Позвольте напомнить, что это государственное учреждение, служащие во благо империи, а не чайная. В этом-то и заключается проблема. Вы не только не предложили мне чашку чая, но и отказались от сотрудничества, хотя мое дело напрямую связано с благополучием нашего государства. Видите ли, существуют некоторые документы, о которых вы еще не осведомлены. Предлагаю вам внимательно с ними ознакомиться». Протектор, осознавая ценность любых официальных бумаг, без промедления взял в руки листы, которые я положил перед ним на стол. Одного беглого взгляда на их содержание оказалось достаточно, чтобы он уловил суть дела. «Вы действительно намерены довести это до конца?» – спросил он, поднимая на меня глаза. Его сухощавое лицо с крючковатым носом выражало удивление. «Абсолютно», – подтвердил я. Мне удалось вызвать на его губах едва заметную улыбку. Он позвонил секретарше по телефону и попросил принести чай с печеньем. «Вот это я называю деловым подходом», — усмехнулся я. «Почему же Дубов так быстро изменил свое решение помочь мне?» «Все довольно просто. Я изучил некоторые документы из архива, который перешел ко мне по наследству от деда. Согласно законам того времени, когда мой дед одалживал деньги всем этим утыркам, Он должен был заплатить 10% от возвращенных долгов на восстановление империи после войны. Это было время разрухи и восстановления. В итоге деду не вернули ни копейки, а проценты по долгам продолжали расти. Таким образом, империя фактически потеряла значительную сумму денег. «Как вы, вероятно, поняли», — продолжил я после глотка чая, — «я готов взять на себя все эти расходы, поскольку мой дед не успел их выплатить. В ваших интересах, чтобы должники вернули мне все деньги, и тогда я смогу выплатить долг империи». «Подождите, молодой человек», — протектор покачал головой и почесал подбородок. «Что мешает нам тогда официально потребовать всю сумму непосредственно с вас, а не ждать, пока должники вернут вам долг? Получается, что теперь вы являетесь должником перед империей. Вы не перевернули один из листов», — улыбнулся я, указывая рукой на стол. «Когда перевернете, все станет ясно». Он, вероятно, подумал, что я стану его легкой добычей, но я примерно понимаю, как работать с такими людьми, как он. Я не настолько наивен, чтобы приходить сюда и ожидать, что кто-то будет прилагать усилия, когда их можно избежать. Нет уж, официально я защищенный никому ничего не должен. Там черным по белому стоит подпись моего деда, и сказано, что он по собственному желанию хотел выплатить расходы империи с процентов. В те времена подобные вещи делались без принуждения. Стоит отметить, что дед тоже был предусмотрительным. Он указал в документе, что выплатит расходы только с тех денег, которые ему вернут должники. Вот такие дела. Как видите, моего предка обманули, и империя, соответственно, ничего не получила. Но вы же на стороне империи, ее прав и законов, а потому пора забирать то, что ей полагается. С этими словами я передал ему еще одну папку, пребывая в прекрасном настроении. «Что в ней?» – спросил протектор строгим голосом, вероятно, подумав, что это взятка. «От меня он ее точно не дождется. Я лучше все проем или куплю новые машины». Подписи некоторых аристократов, которые любезно согласились выплатить все свои долги. «Так что я готов начать выплачивать свою часть империи, но вы уж проследите, чтобы люди снова не забыли о своих обязательствах». Сказав это, я ожидал чего угодно: очередных вопросов, сухого согласия, но только не оглушительного смеха этого невысокого и худощавого юриста. Он хохотал громогласно, сцепив руки на животе и откинувшись на спинку своего большого кресла. «Послушай, парень», — начал он, энергично жестикулируя указательным пальцем перед моим лицом, — «уверен, ты уже слышал это раньше, но я все равно повторю. Ты ведь прекрасно понимаешь, что идешь на верную смерть. Осознаешь ли ты всю серьезность ситуации и последствия своих действий? В любом случае, они бы продолжили охоту на меня. Так каков будет итог нашего разговора? Отныне это дело находится под моим личным контролем. Признаюсь, мне весьма любопытно работать с вами, Добрыня Добрынин». На его лице появилась ухмылка. Однако, на мой взгляд, он поспешил с этим высказыванием. «В конце концов, это лишь начало нашего сотрудничества. Возможно, ему стоило бы приберечь подобные слова для более подходящего момента в будущем». Завершив все формальности с моим законным представителем, я вновь погрузился в уютный салон своего верного железного коня и направился к одному из лучших ресторанов города, который настоятельно рекомендовал Распутин. Наслаждаясь плавным ходом автомобиля и мелодичными переливами радиоволн, я внезапно заметил в одном из переулков, мимо которых пролегал мой путь, весьма тревожную сцену. Двое мужчин, чьи намерения не вызывали ни малейших сомнений в своей преступности, напали на беззащитную женщину. Ее стройные ноги были облачены в элегантную серую юбку, а под тонкой тканью блузки отчетливо проступали соблазнительные очертания пышной груди. Один из негодяев грубо схватил свою жертву сзади, зажимая ей рот, в то время как второй, угрожающе размахивая пистолетом перед ее лицом, принуждал несчастную к повиновению. Затем они скрылись из виду, утащив свою добычу вглубь переулка. Но хоть я и потерял их из виду, мой дар нет. В этот момент меня вывел из задумчивости настойчивый гудок клаксона, загорелся зеленый свет светофора, а я все еще стоял на месте, погруженный в свои мысли. Желудок недовольно заурчал, напоминая о том, что пора бы уже подкрепиться. Водитель позади меня, судя по всему, изрядно разнервничался и разразился отборной бранью в мой адрес. «Вот вам и столица, оплот культуры и вежливости, как же!» Я лишь пожал плечами и, припарковав машину в совершенно неположенном месте, чуть ли не на самом тротуаре, поспешил на выручку незнакомке. Делать было нечего, Время не ждало. Моя парковка вызвала бурю негодования у прохожих, но стоило им заметить мои внушительные габариты, как их пыл поутих, и они ограничились лишь злобными взглядами в мою сторону. Я же, не мешкая ни секунды, бросился бежать по переулку, сворачивая то влево, то вправо, пока не оказался перед старым заброшенным отелем, который, судя по всему, давно уже не пользовался популярностью у постояльцев и теперь стоял пустой и никому не нужный. Дверь, конечно же, была заперта, но для меня это не было помехой, я умел открывать замки и без ключа. Тем временем, говори, чертова сука, что тебе известно о планах твоего хозяина, иначе я сперва отрежу тебе одно ухо, а потом и второе. Мужчина с залысиной на голове и густыми бровями угрожающе нависал над испуганной секретаршей. «Нет, для начала мы с ней как следует позабавимся, если вздумает тянуть время», — ухмыльнулся второй, щербатый и рывком разорвал на ней блузку. Но в этот самый миг за их спинами возник здоровенный светловолосый парень. «Простите, не подскажете, где поблизости можно найти приличный ресторан?» — окликнул он бандитов. Те мгновенно обернулись и уставились на него, как на умалишенного. «Ты какого хрена здесь ошиваешься?» «Да, проваливай, пока цел». Второй махнул в его сторону пистолетом. «Ну же, ребята, неужели так сложно ответить?» Незнакомец не унимался. Связанная секретарша, не выдержав, закричала: «Бегите отсюда и позовите кого-нибудь на помощь». Но тут лысеющий со всей силы ударил ее по лицу. «Заткнись, дрянь». Едва эти слова слетели с его губ, парень достал из-за спины длинную цепь, намотанную на руку. Он раскрутил ее, словно лассо, и набросил на шею плешивому. Тот и опомниться не успел, как блондин начал вращать его с такой скоростью, что казалось, будто он вот-вот взлетит в небеса. Второй бандит отпрянул назад и принялся палить по незнакомцу, но ни одна пуля не вылетела из ствола. Пистолет попросту взорвался у него в руках, и он рухнул на пол с окровавленной головой. «Черт!» — с облегчением выдохнул парень, придушив его напарника цепью. «Я уж думал, он меня пристрелит. Повезло, что качество оказалось паршивым, как вы, девушка». Он направился к ней, чтобы развязать. «Конечно, огромное вам спасибо, но вы ведь чуть не погибли. Зачем же так риска?» И тут она вспомнила, что ее блузка разорвана, и раскраснелась.